был такой стих, который мы читали. Это притчи, 31 глава, мы читали 30 стих. Да? «Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». На первую половину мы рассуждали, а вот на второй осталось. «Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Значит, мысль или тема – это о страхе Божьем, о том, что боимся ли мы Господа или не боимся. Вот Петр здесь тоже об этом пишет немного. Это первое послание Петра. Вот тут, смотрите, написано 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь». Царя чтите. Бога бойтесь, а царя чтите. Это, конечно, не наша тема сегодня о царе, но иногда оно наоборот получается, что царя мы больше боимся, ну, а Бога, ну, это так, относительно. Иногда задают такой вопрос, сестры, ну, а почему бояться нам Бога? Ведь Бога надо любить. И это написано, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей крепостью твоей. Значит, и это одна из больших заповедей, первая. Поэтому вот любить Бога и бояться Бога, это все-таки, как я понимаю, это разные вещи. Нужно и то, и другое. Но я здесь не претендую, друзья, это такая истина, что, может быть, и не все я смогу так сказать, как оно должно быть. Но я как понимаю, что любовь, то есть любить Бога, это необходимость, это нужно, но оно имеет, как бы сказать, такое затупление, что ли. То есть любовь, она у нас, ну, давайте возьмем любовь к человеку, к ближнему, к мужу, к жене, к детям. Оно же не всегда одинаковое. Как бы мы ни хотели, оно как-то прыгает, да? Один раз больше. Зависит это от некоторых факторов, которые иногда мы даже не замечаем. А все-таки оно не имеет, ну, такую как бы равную линию, которая вот так все время на этом. И тогда, когда любовь ослабевает, тогда должен идти на помощь страх, боязнь. Если этого страха не будет, то любовь постепенно, она может вообще упасть. И такой человек, но если это по отношению к Богу, то такой человек отпадет и погибнет. Но, сестры и братья, я это говорю, сколько я понимаю эту истину. Может быть, кто-то ее понимает иначе, я не претендую на это. Какое отличие или от любви от страха? Но я уже не хочу вас спрашивать, потому что ответа, может, нет. Я думал над этим, молился, и не первый раз я говорю на эту тему. Поэтому, вот смотрите, любовь – это, я говорю, такое чувство, которое мы получаем, с одной стороны, мы получаем это от Духа Святого, это дар Духа Святого. С другой стороны, это, ну, добавок к этому я хотел бы сказать, это внутреннее состояние, расположение к тому или другому лицу, да? Оно или благотворное, или, как бы сказать, превозносящее, или, может, унижающее, или еще. То есть оно имеет такое, как бы сказать, значение, вот, что оно зависит от нашего внутреннего состояния. И теперь смотрите, когда мы теряем вот эту любовь, да, а оно зависит от много факторов. Вот смотрите, у человека вдруг появился, то есть потерялся интерес читать Слово Божие. Потерялось желание молиться. Какой-то конец пришел, или, вернее, желание ходить на собрание. И так далее, и тому подобное. Да? То есть этот человек, он, как бы сказать, в духовном смысле падает все ниже и ниже и ниже. Теперь, если у этого человека сознание правильно работает, то он понимает, что Бог – это не человек. Это не тот, который… Ну а что мне, какая разница, как мой сосед живет? Мне даже нет разницы, что мой пресвитер говорит или нет. Мне нет разницы, что моя жена там ворчит или довольна. К этому можно прийти. Но сознание, что я иду против Бога, вот этот страх, он обычно начинает потом усиленнее действовать, когда потеря эта сторона. И вот теперь смотрите, рассудок наш, пока он еще не до конца омрачен, он будет говорить нам истину, что значит не бояться Бога. Что значит? Это значит, ну, я чуть не хотел сказать, этот человек ничего не понимает. Так хотел сказать. Но смотрите, написано, и сказал безумец в сердце своем, да? Нет Бога. Ну, а о страхе уже речи нет. А мы, те, которые однажды поняли, что есть Бог, мы верим, что есть Бог. Наше сознание говорит, что Он всесильный, Он всемогущий. Давид говорит, а куда я уйду от этого Господа? Преисподней, и там ты. На край зари, и там ты. Крылья возьму, нигде не скроюсь. Тьма не сокроет. Где может спрятаться человек от Бога и от Его всемогущей руки? Куда уйдет человек? Никуда он не уйдет. Поэтому вот этот страх, он часто помогает человеку. Я уже слышал, хотя я не хочу сейчас точно, и иногда и знаешь так, а вот точно передать боишься, что может что-то не так. Говорит, отпал, а страх остался. Боюсь, что Бог мне накажет. И вот под этим страхом люди ходят иногда год, и два, и три, но этот страх не дает ему окончательно как бы опуститься до самого дна. И эта совесть все-таки иногда действует, иногда говорит, иногда дает себе знать. И этот человек, он есть такие подъемы, потом опять, и все-таки, получая милость от Господа, такие люди часто встают, каются, возобновляются и начинают новое служение. Я как-то спросил одного родственника, он был верующий, теперь отпал. Я говорю, слушай, ну скажи откровенно, хоть что-то там живое есть у тебя по отношению к Богу? А он говорит, есть. Значит, живет как попало, можно сказать, не признает, не на собрании. А что-то осталось, вот этот страх Божий, он остается. Поэтому, друзья, когда у меня любовь на высшем уровне, может быть, и этот страх, может быть, он и не нужен. Но я что сюда вкладываю? Когда я люблю, ну, ближнего, да, я боюсь его огорчать. Не из-за страха, а из-за любви. Я знаю, что ему нравится, знаю, что бы он хотел, знаю, чем можно огорчить, и буду стараться, чтобы все-таки, ну, не огорчать его, да? Так написано, что и не огорчайте, не оскорбляйте Духа Святого. И это я могу делать, если моя любовь будет на высшем уровне. То есть руководствоваться я буду любовью. А если моя любовь угаснет в какой-то степени, да, тогда будет действовать страх. Что сегодня-то я вроде отказался, а я же не знаю, друзья, что Бог имеет все. Да? И кто может запретить Богу надо мной что-то сделать? Кто может запретить? Такой силы нет. Такого нет познания, нет знания. Нет. Это все. Поэтому я говорю, не бояться Бога – это только тот, который его не знает. Отсюда вытекает вопрос, как или что, как поступать, чтобы нам все-таки приобретать этот страх Божий. И вы знаете, часто мы встречаем, ну вот смотрите, Иосиф, когда братья пришли к нему после смерти отца, и они говорят, ну там, может быть, они и сочинили, но они так сказали, вот отец, когда еще живой был, он просил тебе, Иосиф, прости уж братьям. Там нигде не видно, чтобы Яков так сказал. Ну, они так сказали, ну, не знаю, может, он и сказал, но не написано, а может, они сами там, если как бы слова отца, ну, покойника, вроде сильнее, мне кажется так, ну, может, и не так. Ну, а что Иосиф сказал? Он говорит, он заплакал, говорит, нет, я боюсь Бога. Вот эта сила, страх перед Богом удержал Иосифа от справедливой мести. Справедливо бы было. А почему? Вот давайте так представим. Почему он боялся Бога? И только через это, из-за этого, он не думал ничего причинять братьям. Не думал. Я так понимаю, что он-то теперь, как бы сказать, сильный, да? Он второе лицо в Египте. У него все. Он по-человечески, он может сделать с ними, что хочет. Но над ним есть Бог, который сильнее его. И если только он сделает что-то недозволенное Богом, то он навлекает на себя кару Божию. И вот этого он боялся. Но, друзья, это опять мой вывод. И поэтому он говорит, нет, сколько вы будете жить, ну, я говорю своими словами, и хлеб будет, и все будет, не бойтесь, не бойтесь. И много раз мы встречаем это слово, да, что боимся Бога. Вот за Иова там написано, когда характеристику его описывают, там написано, что богобоязненный был Иов, богобоязненный, наряду с другими качествами. И поэтому, друзья, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Написано, сестры, что жена должна бояться кого? А? Мужа. Сестры, это такой вопрос, может, не совсем культурный, с моей стороны. Вы боитесь своих мужей? Только откровенно, откровенно скажите. А? Борис Яковлевич, ну я же не вам задал. Я тоже так думаю. Если мне увидеть, какая жена боится мужа. Ну, есть тут такие, я думаю, да. Но это мало, это редко. А в основном, а что? Мне задали вопрос, так какой же муж, чтобы я его боял? Ну что, жить теперь со страхи, чтобы... Нет, не так совсем понимаю. Ну, так написано. Так написано. И вы знаете, какая мысль у меня вот так появилась в голове? Та жена, которая боится Господа, ей не нужно бояться мужа. Но это опять, друзья, я говорю. А почему так я понимаю? Потому что страх перед Богом, он превышает этот страх перед мужем. И если я боюсь Господа, то я обязательно буду стараться не обижать мужа, не нарушать его слово. Потому что страх перед Богом, оно как бы содержит мое состояние в таком послушании. Ведь это заповедь Божия, да? Всякой жене глава муж. И если я нарушил эту заповедь, я не боюсь Бога. Потому что не муж эту заповедь издал, не он не записал, а эту заповедь заповедал Бог. Вот так я связываю это. И если эта жена боится Господа, как здесь рассуждали вчера, что вот жена покупку сделала без совета мужа, а теперь не знает, так брат сказал, теперь не знает, как ему показать. Пока купили, он далеко был. Как пришли домой, муж ближе страха владел. Сейчас покажешь, будет неприятность. И спрятали. Так, кажется, он сказал, да? А почему она лежит? Давай одевай. А одевать как? А где взяли? Так вот, избавлена будет такая жена от этого поступка, если у нее будет страх Божий. Вот этот страх, он будет сразу помогать нам. Понимаете, друзья? Он поможет нам. Нарушение заповеди Божьей, да, это грех. Так поэтому независимо теперь, как я признаю мужа, боюсь или нет, а я боюсь Господа. И его заповеди я принимаю как абсолютные, как не хочешь или не хочешь. Обязательно. Нет заповеди такие пожелания. А заповедь это должно быть да и аминь. И никаких здесь не должно быть наших, как бы сказать, ну, торговли. Поэтому смотрите, вот этот страх, он будет помогать вам везде, во всех поступках. Вот ко мне подошла одна сестра, говорит, ну а где все-таки граница? Какие вопросы мы можем решать, а какие вопросы мы не имеем права решать? Какие вопросы может решать только ну, муж в присутствии? Ну, это, друзья, знаете, в каждой семье, наверное, по-разному, да? В одной семье жена только докладывает, что муж, я купил вот это, он удивляется. Ну, мудрая жена у меня, надо же так, я даже не придумал бы такое. А в другой семье поворчит немножко, да, и умолкнет. А что сделаешь? Ну, что уже дома? Она знает об этом. В третьей семье там говорит, ну, не хочешь, продадим. И все, вопрос окончен. Че ж, на базар сейчас пойдешь? Ну, и ладно. То есть жена знает все слабости мужа и руководит им, как хочет. А он все думает, он хозяин. А практически, если откровенно сказать, редко найдешь хозяина. Это у вас такая способность, сестры, что даже ну, не придумаешь. А вот если у вас будет страх Божий, тогда вы поймете, что это грех, это нарушение. Это расстройство семейного единства. И отсюда тратится, исчезает благословение. Благословение. О чем, может быть, часто не думают наши жены, не думают наши сестры. И вот я хотел бы сказать так, друзья, что когда вопрос у нас решен в семье, но брат там говорил о том, что вот пошел и купил. Ну а почему нельзя нам, когда жена отправляется без мужа куда-то в торговый дом там или в магазин, почему нам нельзя обговорить, что нам нужно и какие средства, что примерно мы можем взять, цены, почему этого нельзя сделать? Я думаю, это возможно, если жена будет стараться этому, да? Это может быть иногда какая-то вещь, которая, ну, мы не думали, не гадали, а вот раз она появилась здесь, да, и не могли думать об этом. Я думаю, в этом отношении муж поймет, ну, и если это как бы возможно по нашему бюджету, я думаю, здесь нет нарушений. А в основном все остальное все равно нужно согласовывать. Не из-за того, что муж такой капризный, друзья, а из-за того, что не потерять благословение, потому что так написано. И что бы мы ни делали, как бы мы ни крутили, как бы мы ни объясняли ситуацию, если нарушение заповеди, все равно будет урон. Будет урон. Хоть как. Потому что так написано, и мы должны это понимать. Слово Божие – это абсолютная истина. А страх Божий, он нам помогает в этом вопросе. Ну и, сестры, вот смотрите, иногда такой возраст, он скоро придет, а обеда еще нет. Надо же так, кого бояться? Мужа. Сестры, а если правильно подумать? Муж отработал смену, а жена забыла, что он придет на обед голодным. Но перед кем теперь провинилась жена? Перед мужем или перед Богом? А? Как вы думаете? Мы очень редко читаем такое, как бы сказать, поручение. Очень редко читаем. Но все-таки это записано. Вот смотрите. Я сейчас найду. Это послание к Коринфянам. Здесь первая глава. Седьмая глава, первая Коринфянам. Вот смотрите, что тут написано. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Это заповедь, друзья. И Павел говорит, я думаю, что я имею Духа Святого. Да? Значит, смотрите, когда я не женатый, я свободен. Как только женился, с тех пор, как меня сочетали, объявили, что муж, жена, на меня ложится забота о жене. Теперь я забочусь, как угодить ее. А жена, как угодить мужу. Сестры, иногда, я думаю, этот вопрос не понимают наши сестры. Я так понимаю. Вот если жена хочет одеться, как один муж однажды смотрел на нее и говорит, ты хочешь быть красивой, а не знаешь как. Ну, бедняжка, да? Мучается, и так не получается. Почему жене не спросить муж, как я выгляжу? Тебе нравится? Нравится. Пойдет? Пойдет. Все. Для вас это закон, да? А вы как? А что скажут люди? А все уже это носят, а мне нет. А те как? А те? А что муж? Да ничего, привыкнет, да? Это же неправильно. Вот одна забота, не смотреть на всех, а смотреть, как хочет муж. Конечно, друзья, все-таки у вас должен быть страх Божий, если муж потребует что-то такое невероятное, тогда надо сказать, ну, а здесь я не могу, я боюсь Бога. Ответственность за это ложится. Если бы Анания и Сапфира, то есть Сапфира сказала, нет, Анания, я не согласен с тобой, я не могу, я боюсь Бога. А вдруг он меня накажет? А тогда что? Поэтому смотрите здесь. Но страх Божий, он помогает нам в этом вопросе. Все, что не грех, мы должны использовать, да, для того, чтобы угодить мужу. И наоборот, мужья должны угодить женам. Может быть, тоже это попросим Александра Ивановича. Он завтра, послезавтра будет говорить на эту тему, хотя он еще пока отнекивается, но мы еще попросим. Так вот, друзья, но жена, боящаяся Господа. Теперь Слово Божие... как бы сказать, возвышает вот красивую и миловидную, пониже становится, а боящийся Господа возвышает. Теперь смотрите, мы вчера говорили, что никто не может себе сделать красивым. Ну, как он родился? Ну, может чуть-чуть там подделать, но чем больше они делают, чем хуже становится. А если начнут еще мазать, ну, тогда еще больше, но это мирские уже, да? Но а просить у Бога, чтобы богобоязненность увеличивалась, это в наших силах, а, братья, сестры, в наших силах. Это мы можем, да? Это мы можем. Так вот, что для этого нужно нам? Для этого нам нужно познать Господа, познать Его силу, Его могущество, познать Его желание и все остальное. Чем больше мы будем знать Господа, тем больше у нас увеличится страх Божий. Тем больше. И вот этот страх Божий, он будет руководить нами, руководствовать нами, даже в тех ситуациях, где, как сегодня сказал брат Саша, что трудно, очень трудно. Если там не будет этого страха, не сможем мы преодолеть эти трудности, сестры, не сможем преодолеть. Мы остановимся, может, на третьем, четвертом ребенке. Остановимся. И дальше не пойдем, потому что сильно трудно. Ну ладно допустить, ну если по ошибке там еще-то получилось. Так и делают многие, и верующие делают. То есть страх почему-то перестал действовать. Поэтому вот преодолевать трудности, это способствует Господь через вот этот страх. Я боюсь Бога. Я бы мог, как человек, я бы с вас мог. Ой-ой-ой, как? Нет, а теперь я боюсь. И такой человек Божий, который имеет страх Божий, его нам бояться не надо. Потому что он не сделает сам от себя ничего. Смотрите, Лаван, он был сам по себе человек, ну, такой как бы жестокий, да? А когда Бог ему сказал, берегись сделать Иаков, сказать ему плохое или хорошее, ну, хорошее там, наверное, не за что было, сам Бог, но злое не говори. И что он потом сказал? Есть у меня сила. И если бы не Бог сказал, ну, тогда уже берегись, Иаков, плохо тебе было. А теперь все, Лаван обезоруженный. Почему? Потому что страх все-таки был у него, страх Божий. И такие люди, они, я повторяю, не страшны, потому что они боятся Бога. А вот тот судья, смотри, там написано, и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но там только по одной неотступности. А так это недоступный человек. Поэтому вот, друзья, сестры, ну и братья, что вот этот страх, я так понимаю, что если он перестает у нас действовать, мы должны всеми силами просить у Господа милости, чтобы Бог снова озарил нас, чтобы он все-таки у нас был. И вот смотрите, этот страх, друзья, он делает очень большие вещи. Ну вот Иова тут можно посмотреть. 25 глава Иова, 28, то есть, и 28 стих. Вот интересный стих это. Иова 28, 28. Смотрите. «И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная мудрость». И удаление от зла разум. Удивительно, да? Вот страх Господень, то есть, когда я боюсь Господа, это и есть истинная премудрость, то есть не глупость, а мудрость, то есть правильно понимать вещь, да? Как? Нет. И поэтому в одном месте Иеремия говорит, меня ли не боитесь? Как может быть? Меня, как Господа, Творца вашего, меня вы не боитесь? Так что же вы тогда за люди? И, к сожалению, сегодня столько людей, которые не боятся Господа. И, к сожалению, братья и сестры, этот страх потерян и иногда и у нас. Настоящего страха может быть, у нашей молодежи очень мало настоящего страха. Они просто еще не приучены к этому страху. Не приучены. Они чего и не понимают. А почему, братья и сестры? Я думаю, это не так сложно. Вот смотрите, когда мы читаем Слово Божие, да, мы очень часто не понимаем, о чем Слово Божие нам говорит. То есть для того, чтобы понять, нам нужно откровение. А если откровение мы получаем, чтобы Бог открыл нам, что мы читаем, о чем говорит Бог. Если этого откровения не будет, то мы это Слово Божье читаем как информацию. А получить мы ничего не получаем. Ну, хочу вам такой пример рассказать. Вот молодежь собирается на молодежное. Один говорит другому: да, я же сегодня еще Библию не читал. А то спросят же опять. А у них был такой руководитель в то время молодежи. Он часто спрашивал. И спрашивал очень так, можно быстро. Он должен сказать место, то есть о чем читал и где это было. И он так. И вот так вот показывает. И ты должен сразу сказать. И вот они раз-раз, ага, запомнили несколько, прочитали. Для чего они читали Слово Божие? Чтобы ответить этому руководителю, да? Так что, а польза какая? Ну, он не будет ругать, скажет, молодец. А он же ничего не получил. Он не понял суть. Питания-то никакого не получил. И отсюда слабость, отсюда все остальное. Теперь, братья и сестры, у нас есть такой соперник. Когда мы боимся Бога, мы живем по заповеди Божьей, да? И боимся нарушить Его. И знаете что? Когда нам сильно тяжело, мы начинаем советоваться. Но и мы ищем таких, которые бы нас облегчили. Мы уже знаем, кому идти. Это у нас уже есть на примете. Вот спросили у сестры: конечно. Ну, давай помолимся. Ну, сестра, а иначе как? Ну, да. И так бывает, молятся годами и грешат. Иногда находят таких братьев, которые тоже так советуют. Но если страх будет действовать в этом сердце, он не получит удовлетворения. Хоть и оправдали его, хоть и сказали, ну, ситуация такая. Нет, а это страх Божий. Он будет как бы дальше действовать неправильно, не так же. Ну, мы его иначе можем назвать, иногда совесть наша, а в общем, это все равно страх Божий. И второе, друзья, мы вот теперь, смотрите, вот до замужа, да, ну, простите, это, наверное, у всех так, но мы живем надеждой выйти замуж, правда? Ну, не 100%, ну, 95%, наверное, да, да? Теперь вышли замуж. Мы же собрались пожить, правда? Пожить мы собрались. А теперь здесь трудности. Одно, второе препятствует опять моему намерению пожить. И что же? И этот страх как будто перестает действовать. А почему, друзья? Я не хотел бы это записываться, потом она будет идти, я не мог бы вам кое-что большего сказать, но намерение здесь, на этой земле, устроить свою жизнь так, чтобы все-таки пожить. Это преследует человека, можно сказать, до смерти почти что. И это часто нам мешает. Нам бы нужно так, нет, а пожить. Нам бы хотелось бы так, опять, да? И вот у нас борьба между тем и тем. Сестры, я тоже за то, чтобы пожить. А вот апостол Павел, смотрите, как он сказал: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. А что мы вкладываем в этот смысл пожить? Что мы сюда вкладываем? Ну, то есть физически, да, чтобы были какие-то удобства. И вы знаете, когда человек стремится к этому, оно не всегда удается. Иногда так старается человек, а оно все хуже и хуже, хуже и хуже. И никаких удобств. И смотришь на человека, и здесь на земле он ничего не получил. Даже по-человечески он ничего не получил доброго. И там он может ничего не получить. Вот это трагедия. Если он здесь не получил ничего такого, но зато там, как у богача и Лазаря, да? Так нам нужно теперь дать такое как бы внутреннее согласие. Что мы хотим? Если здесь, ну тогда здесь. А если там, тогда отпадает здесь. А вот то и другое, как мальчик сказал, это Пушков как-то, Евгений Никифорович, спросили у детей, что вы хотите, быть богачом или Лазарем? Ну, в основном все хотели быть Лазарем. Один мальчик говорит, а я на земле хочу быть Лазарем, а на небе, ой, наоборот, на небе здесь богачом, на небе Лазарем. Так, да? Но это мальчик по-своему не удастся нам. Поэтому, сестры, когда мы решились бы вот так, чтобы как бы то ни было, каким бы образом ни шло, но только чтобы угодить Богу, чтобы в вечности быть с Господом. Вот это и к этому нас ведет страх Божий. Конечно, если есть возможность, Павел говорит, мы можем воспользоваться добрым, да? Ну, если раб, и он может освободиться, освободись. Если у нас есть возможность покушать, может, что-то, то я, как брат сказал, не думаю, чтобы мы это выбросили хорошее, а нашли плохое. Нет, не думаю. Но бывает часто, мы не можем то и другое. Мы за счет компромисса где-то должны. Вот тут тогда уже вопрос очень серьезный, да? Очень серьезный. И страх Божий, он ведет нас к этому. И поэтому, я не знаю, сестры, может быть, я не все сказал, эта тема очень большая, обширная, но я хотел бы так сказать, что, чтобы мы молились о том, чтобы у нас был страх, потому что жена, боящаяся Господа, вот это, и она достойна хвалы. От кого эта хвала будет? Здесь, в этой главе, тут написано, что и муж, и дети, и окружающие хвалят ее. Но я думаю, хвала будет еще на небе. Вот там будет истинная хвала тем, которые боялись здесь, на земле, нарушить эту заповедь, огорчить Господа, огорчить Духа Святого, угасить Его. Вот эти получат награду там, на небе. И вот смотрите, ну на земле будет у нас что-то, да, какое-то облегчение, может, в чем-то, но это временно, это 80, ну 90, ну 100, ну пусть 150, но это же мы не доживаем, а там, о вечности. Поэтому, сестры дорогие, не скорбите, если уже сильно будет тяжело. Это Бог знает, и Он даст и силу, и выдержать это. И поможет в этом. Я хочу вам один пример рассказать, и мы закончим молитвы. У нас вот эту тему, которую я Петр Францович последний говорил, должен был говорить Саша Куренды. Это, ну, если уже он взрослый, правда, у нас сейчас привычка, Саша, Петя, Яша, надо уже переходить имя отчество, да? Вот. Но он теперь в Нижневартовске, там сегодня похороны. Андрей наш не приехал из-за этого. А что получилось? У нас в Нижневартовске приехал брат один с женой, руководитель молодежи. Купил здесь бус, ну такой бусик, 7, наверное, мест или 8. Вот, ну, а жена его, Света, она рассказала, я-то так сильно не спросил, говорит, мы на Благовесте часто ездим, у них маленький есть какая-то машина или Жигули, что-то, ну, там меньше. А вот сейчас-то мы можем 7 человек взять на это, ну, ехать на Благовестие, больше будет, это удобно будет. Заняли деньги, там, наверное, 40 тысяч почти на работе, ну, с расчетом, что им там пошли на эти условия, что половина он будет платить, а половина ему ну, поскуднее будут кушать, чтобы это. И вот они и закупились для детей еще, и так в таком настроении, как бы сказать. И вот они поехали, доехали до Болотного, за Болотным 10 километров, это 130, ну, 140, может быть, так, километров. И говорит, Света хотела включить магнитофон и не справилась с этим, и он хотел помочь ей. Ну, а раз помочь, он как-то хоть, ну, временно посмотрел на это, да? И когда он глянул на дорогу, в это время появилась газель милицейская, и так близко уже было, что он только успел, значит, крутнуть, а он был немножко, ну, не посередине. Он ехал, может, чуть-чуть за середину. И в это время он крутнул вправо, а тот на газели крутнул влево, а не вправо. Ну, понимаете, когда этот вправо, а тот на него. И получилось столкновение, столкновение на стороне ее. Это японская машина, он на этой стороне, а она на этой. И такой удар сильный, что волосы все расплелись, растрепались. Это он, это с его слов я беру. И он уже, она уже ничего не сказала, только стон. И когда оттянули панель, она не могла оттуда, ее не могли вытащить настолько. Ну, я видел машину, там просто ее сторона, она дошла аж панель туда, до самого почти что. Пришлось оттянуть, ее вытащили. Он говорит, я лежу на этой стороне, она на этой стороне. Несколько стонов, и все, и она там умерла, там же на месте. Ее отвезли уже потом болотно, а его в реанимации, а потом, когда мы приехали вечером, его уже, так мы на второй день, мы, это было в обед, мы даже не знали. И когда уже знали, поехали, он уже, он говорит, я и сознание не терял. Я все время был в сознании. У них дома трое деток, 2 года, 4 и 5, кажется, вот так, трое таких деток. У нее мама старенькая, у нее и брат. А его в Молдавии, его тут один. Я говорю, Виталий, а вот не пришло у тебя на мысль, что, ну, как Бог, вот, ну, как, ехали, благие намерения, дома дети маленькие теперь. Он говорит, нет, даже и на мысль не приходило. Вы знаете, для меня это было чудо. Даже не мысль не приходила. У нас же как? У нас же первое бывает, да? А почему Бог допустил? А почему это? А он говорит, нет. Я еще немножко так с ним поговорил. Нет, говорит, я знаю, что если Бог так допустил, я не знаю, не понимаю, но так нужно. Там лежать на койке, на спине, сегодня похороны, он там, сколько я знаю, лежит. Там. Говорит, немножко трудно так, нога на вытяжку. У него перелом в левой ноге выше колена. Ну, между бедром и коленом вот перелом. Не открытый, а закрытый, но перелом. Он должен теперь лежать на вытяжку, а потом как-то его, наверное, будут транспортировать. Может, Томска, может, туда, не знаю тоже. А ее повезли вчера утром, она прибыла в цинковом гробе. Но я почему рассказываю? Просил Саша, чтобы рассказать вам, чтобы нам помолиться. Сегодня похороны. У них время на час, кажется, с нами. Так что, может быть, сейчас вынос, может быть, в это время, чтобы нам помолиться. Но, сестры, мне это было так, с одной стороны, утешительно, и я рад был за него, что в таких ситуациях веру, надежду и страх Божий не потерял. Бог знает. Бывают моменты, когда мы не знаем. Почему? Зачем? И что Бог хочет? Бывает момент. Но это только у нас. Это не у него. Он знает. И он никогда не ошибается, и ничего не случится с нами, если Бог не даст права на это. Это я уже очень хорошо понял. Вот поэтому, сестры, этот страх Божий, он сохраняет нас вот в этой любви и в страхе подчинения Бога. И первый экзамен Иова был, если мы хороших можем принимать, почему не злое? Тогда Иов был еще на месте. И поэтому пусть Бог благословит вас, чтобы мы не потеряли этот страх, чтобы мы остались верными. Как мы доживем? Это вопрос другой. Но наша цель – это быть с Богом. Это наша цель. Остальное, я думаю, нас не так волнует, не так интересует. И знаете, что он сказал? Он говорит, я так рад, что моя встреча будет с ней там. Я говорю, а как вы жили? Ну, говорит, было иногда что-то, ну, в основном очень хорошо. А вот сестра, с которой последний говорит, Света готова. Она с такой радостью с Севой поехала. Поэтому, друзья, приехали сюда за закупкой, купили машину, планы были, а у Бога другой. Как наши планы, мы не знаем. Что нас ожидает, мы не знаем. Но страх Божий, Он сохранит нас, сестры, когда Он будет. А если Его не достает, чем поправить? Это только молиться, просить и познавать больше Господа. Творец всего.